بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Прошлое занятие мы закончили с вами приведением аргументов, или точнее отговорок, со стороны тех, кто дозволяет пение музыку и даже считает это возможным способом приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Ответ, который дает второй шейх Ислам ибн Каим рахимаху Тааля на это, он говорит: все, что сказали эти люди, это на самом деле отход в сторону от сути темы. Это уклонение от предмета дискуссии. Это связь с тем, что не имеет отношения к вопросу. Во-первых, то, что какая-то вещь нравится какому-либо органу чувств или соответствует желанию души, это не является еще доводом на то, что она дозволена или запрещена, или макрух, нежелательно, или желательно, мустахаб. Наслаждение, то есть вещь, которая приятна человеку и его душе, может присутствовать во всех пяти хукмах ислама. То есть в хараме может быть наслаждение. И в ваджибе может быть наслаждение. И в макру может быть наслаждение. И в том, что является мустахаб, может быть наслаждение. И в том, что является мубах, дозволено, может быть наслаждение. Так как же тогда можно считать доводом на дозволенность вот этих вот вещей, то, что это приятно нафсу? Как может считать это доводом человек, который знает условия, которые предъявляются в исламе к доводу и правилам доказательства, правилам доказывания? Это все равно, что говорит Ибн Каим, это все равно, что говорить о дозволенности зина, прелюбодеяния, из-за того, что тот, кто совершает это, чувствует какое-то наслаждение от этого. Никто, люди, у которых нормальная природа, не станет отрицать, что прелюбодеяние дает телу какое-то наслаждение. Можно ли наличие наслаждения и соответствие желания в душе, и устремления души, считать теперь признаком или доказательством на дозволенность этого действия? Кто-то может это сделать. И разве большинство из запрещенных вещей не совершается людьми именно из-за того, что они чувствуют какое-то наслаждение от совершения этого? И разве звуки музыкальных инструментов, по поводу которых есть достоверное сообщение от пророка, алейхиссалату вассалям, что они являются запрещенными, и о том, что в умме появятся те, которые будут считать их дозволенными, передано это застоверным иснадом от пророка, алейхиссалату вассалям. Более того, сказано «биасахи иснад», то есть самым достоверным иснадом это передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Хадис, который передал Бухари и другие, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что будут в моей умме такие, которые сделают дозволенным распутство и шелк, и винопитие, и музыкальные инструменты. И ахлюль-ильм, ученые, единодушны. То есть, у них есть иджма по поводу запрещенности некоторых из них. В общем, есть мнение джумгур о запрещенности этого, то есть большинства уляма. Разве все это не вызывает наслаждения слуха у человека? Дальше. Разве то, что верблюд или ребенок получает какое-то наслаждение от приятного голоса, это доказательство на этот хукм, на то, что это мубах или это харам? Удивительные вещи. С каких пор это стало доказательством шариатского хукма? Еще удивительнее, говорят с их стороны, то, что они называют доводом дозволенности музыки и пения, то, что Аллах Субхану Тааля создал приятный голос. И что это добавление милости человеку от Аллаха Субхану Тааля. Что на это тогда сказать? Тогда надо сказать, значит, и приятная внешность красивая. Разве приятная внешность не является добавлением милости от Аллаха Субхану Тааля человеку? Разве не Аллах создал приятную внешность? Разве не Он дал красоту мужчине или женщине? Разве это теперь указывает на то, что можно теперь смотреть и наслаждаться, бросать запрещенные взгляды на обладателя этой внешности, наслаждаться вот так вот на любого или на любую, у кого есть красота, говоря, что вот Аллах это создал, посмотрите на творение Аллаха. Разве это не мазхаб, не что иное, как мазхаб, то есть путь вот этих людей, которые призывают к вседозволенности и к тому, чтобы идти на поводу у позывов натуры или инстинктов? Дальше говорит он, разве то, что Аллах субхану ва тааля порицает голос осла, есть опять же доказательство на дозволенность голосов музыкантов, певцов, исполнителей разных мелодий, приятных напевов и так далее. То, что исполняется под звуки свирелей и бубнов. Дальше он говорит. Еще удивительнее приведение в качестве довода на дозволенность музыки и пения указание на аят об обитателях рая, что они будут наслаждаться там приятными звуками. Тогда, говорит он, этому человеку уместнее еще сказать, ему будет уместнее тогда, еще лучше, еще яснее будет тогда, если он скажет, что и хамр дозволен. То есть вино дозволено, потому что разве в раю не будет вина? Разве люди в раю не будут пить вино? Тогда давайте скажем, что и вино дозволено. Почему нет? По вашей логике. Тогда нужно сказать, что и ношение шелка мужчинами тоже дозволено. Потому что верующие будут в раю одеты в одежду из шелка. Тогда нужно сказать, что можно, значит, пить и есть из сосудов, сделанных из золота и серебра, потому что в раю будут сосуды из золота и серебра. Или что мужчинам можно носить золотые украшения, потому что в раю они будут носить золотые украшения. Тут они могут сказать, нет, но вино и шелк, и то, что там вы говорите, на это есть далиль, что это запрещено. А вот на запрещенность слушания нет далиля, нет довода. Что им на это сказать? На это сказать, это уже другое доказательство. То есть вы сейчас уже переходите к другому виду доказательства. Есть ли или нет доказательства в Коране на запрещенность музыки и пения, это уже другой аспект. Сейчас вы на чем построили свое доказательство? На то, что в раю будет пение, значит, пение и музыка дозволено. Это уже другое. А мы говорим о том, что приведение вами в качестве доказательства того, что обитатели рая будут наслаждаться пением, это доказательство, оно несостоятельно, оно вздорно. И никакой человек, у которого есть разум, способный анализировать, не признает это как довод. Что же касается теперь ваших слов, что нет довода на то, что запрещается слушать это, то есть они говорят, нет далиля на запрещенность слушания, говорят они. Хорошо, а что из слышимого вы имеете в виду? Потому что из того, что человек слышит, того, что он слушает, есть, как мы говорили, харам, есть макрух, есть мубах, есть то, что даже ваджиб слушать, есть то, что желательно, мустахаб. Так вы должны определить, какой вид слушания вы имеете в виду. В зависимости от этого и будем говорить об отрицании этого или утверждении этого. Если же вы скажете слушание поэм, опять вопрос, каких поэм? Каких поэм? Поэм, которые восхваляют Аллаха, его посланника, его религию, его книгу и высмеивают врагов Аллаха субхана ва тааля. Такие поэмы никто из мусульман никогда и не отрицал их дозволенность. И передавали друг от друга, и слушали их, и изучали их, то есть учили друг от друга, да, наизусть. И это те самые поэмы, которые слышал пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, из-за которых пророк, алейхиссалату вассалям, наградил человека. Такие вещи. И именно к таким поэмам побудил пророк, алейхиссалату вассалям, Хасана, своего поэта. А они же обманулись этим, этими доводами, и теперь используют это как доказательство на дозволенность слушания голоса шейтана. И говорят, ну вот это и есть поэмы. Пророк сам же слушал, и вот и мы слушаем исполнение этих поэм. Пророк сам слушал поэму, и мы слушаем поэмы, говорят они. И там поэмы, и тут поэмы, и там хасиды, и тут хасиды. Хорошо, тогда нужно сказать, что тогда? Сунна – это слова? Сунна – это слово? Слово. А бида – это слово? Тоже слово. И тасбих – тоже слово. И гиба – тоже слово. И дуа – слово. И обвинение человека, непричастного к прелюбодеянию, в прелюбодеянии – тоже слово. Значит, под предлогом, что все это слово, сказать, что можно слушать и то, и другое, и третье, или произносить. И разве то, что слушал пророк, алейхиссалату вассалям, подобно тому, что слушаете вы сейчас, из слов шейтана, которые содержат в себе все то зло, о котором говорили до этого, или говорит Нуркаим, часть из них, мы на них указали, на зло до этого, а более подробно, говорит он, я это излагаю, зло этого всего в другом месте. В другом месте имеет в виду он другую свою книгу. «Газатуль-Ахфан», которая называется. Также подобно этому тому другое доказательство, что пророк, алейхиссалату вассалям, нашел прекрасным голос, который хорошо читает Коран. И слушал его. И то, что Аллах, субхану тааля, слушает и любит это. И они вот эту любовь пророка, алейхиссалату вассалям, к слушанию Корана, который читается хорошим голосом, перенесли на слушание голосов женщин, безбородых отроков и так далее. Перенесли это на слушание песен, которые исполняются под музыкальные инструменты, певцами и певицами, где упоминается стан женский, где упоминается грудь, где упоминается талия, описываются глаза, что они делают, какой черный волос, красоту молодости, румяные щеки, половую близость, ссоры, злословия, разлуки, упреки там, и так далее, вызывание жалости, вызывание беспокойства, вызывание тоски и тому подобное. То есть то, что на самом деле наносит сердцу такой же вред, какой наносит прием спиртного, то есть употребление хамра. И даже, говорит Нуль-Каим, тот, кто пьет спиртное, вред от этого даже не сравнится с вредом от музыки и пения такого рода, о котором сейчас было сказано. Потому что, говорит, ну как может сравниться опьянение, которое продолжается, ну, день или чуть меньше дня, с опьянением вот такой страсти, от которой человек никогда не приходит в себя. И длительное время он ходит в этом состоянии, пока, наконец, не окажется среди погибших. Или окажется пленным, который потом будет убит. Разве, говорит он, опьянение от вина может сравниться с опьянением духа слушанием музыки и пения? И разве можно думать, что мудрый Аллах, запретив опьянение из-за вреда, который в нем есть, разрешит опьянение тем, что во много-во-много раз вреднее, чем опьянение от винопития? Как можно подумать это о самом мудром из мудрейших, об Аллах Субхана ва Тааля? А если они скажут, нет, слушание не опьяняет, оно не влияет на разум, не влияет на дух, тогда они просто лишились всякого понимания. Или проявляют высокомерие, явное. Потому что как может лекарь защитить больного при помощи того, что вредит больному? Как может разрешить ему то, что несет в себе страшный недуг? То есть они пытаются при помощи этого вылечить человека. Но как больной, который лечит при помощи того, что на самом деле таит в себе страшный недуг, еще больший. Объективный человек знает, что та болезнь, которая доставляет духу опьянение винопитием, не сравнится, хорошо, с опьянением, которое доставляет духу слушание. Второе гораздо-гораздо сильнее. Еще более удивительно, говорит он, Это то, что они называют в качестве довода на дозволенное слушание. Это при тех, что содержащиеся в слушании музыки вреда, совокупности вот этих вот зол, которые были перечислены до этого. То, что они обосновывают дозволенность этого, несмотря на все зло, которое в этом таится, обосновывают тем, что две маленькие девочки, Буниятан говорит, Бен-Аль-Кайим, две маленькие девочки, которые были еще несовершеннолетние, находясь у женщины, которая тоже была еще молодая совсем, в день праздника, в день радости, исполняли какие-то стихи из стихов арабов, которые были посвящены описанию храбрости, войны, благородных нравов, благородных качеств похвальных. И опираясь на это, что две маленькие девочки в день праздника, находясь у тоже молодой еще женщины, в день радости, произносили какие-то слова, описывающие благородные качества и рассказывающие о храбрости, опираясь на это, сделать дозволенным все то, о чем мы говорили, несущее много зла, музыку и пение. Где то, а где это вообще? Как можно опираться на то и разрешать это? Более того, самое удивительное, что этот хадис как раз является крепчайшим доводом против них самих. Потому что ас-сиддик, правдивейший, как говорит Ибн-Аль-Кайм, ас-сиддикуль акбар, то есть самый великий, правдивейший, он назвал это, когда зашел как? Азмура мимо замери шайтан. Он сказал, это что за свирель? И свирели шайтана здесь, в доме пророка, алейхиссалям, когда услышал пение этих двух маленьких девочек. И пророк, алейхиссалату вассалям, не осудил его за эти слова. Он сказал, нет, это неправильно. То есть за это название этого действия не осудил. Он лишь разрешил этим девочкам, маленьким, не достигшим совершеннолетия, произносить вещи, в которых не было тех отрицательных смыслов, которые есть в песнях, исполняемых под музыку. То есть разрешил то слушание чего и произнесение чего не несло в себе вред. Слушание чего и произнесение чего не несло в себе вред. Разве это указывает на дозволенность того, что вы делаете и что вы слушаете? Из того, что содержит то, что всем известно. Никакого не скрыто, о чем там говорится. Как говорит о том, что я, субханаллах, как заблудились умы и как заблудилось понимание людей. Еще более удивительно, говорит он, это то, что они обосновывают дозволенность исполнения песен и музыки тем, что пророк, алейхиссалату вассалям, слушал слова погонщика, который гнал караван, при этом произнося слова, которые содержали в себе смыслы истины и таухида. Смыслы истины и таухида. Разве, говорит он, кто-то запрещает стихи вообще? Разве кто-то говорит, что стихи вообще запрещены? Произносить их или слушать их. И говорят, действительно, вот эта вот система доказывания их или это их довод слабее, чем дом паука. Еще удивительнее то, что они обосновывают дозволенность слушания музыки и пения тем, что дозволено слушать голоса птиц и наслаждаться этим. Разве это не такой же кияс, такая же аналогия, которую произносили неверующие, говоря «Иннамаль бейу мислю риба». Поистине торговля то же самое, что риба, то же самое, что рост. Где голос птичек, а где голос певиц? И красивых девушек, которые исполняют это. Звук струн, гитар или голоса женоподобных юношей, которые исполняют эти песни. Песни, которые ведут дух и сердце человека к любому предмету, который любим ему. И разве фитна, которая возникнет из-за этого искушения, подобна тому искушению, которое возникнет у человека, который слушает какую-нибудь синичку или какого-нибудь соловья, или какую-нибудь горлицу? И говорит, да упасет Аллах Субхану Таля того, чтобы сравнять приближение к Аллаху Субхану Тааля при помощи разных музыкальных инструментов и пения, и назвать это покорностью, с голосами птиц. Но решить спор в этом вопросе можно, зная три правила. Эти три правила являются из важнейших правил, связанных с иманом и с поведением человека. Тот, кто не строит на этих правилах свое понимание и доказательства, то его здание стоит на краю пропасти. То есть система его аргументов стоит на краю пропасти. То есть на трех правилах, на которых нужно строиться, на которых нужно опираться. Правила, связанные с иманом и с поведением. Эти три правила. Первое правило. Первое правило. Что какое-то состояние или возбуждение, или радость, или какой-то экстаз, или какое-то волнение, или чувство, или эмоция не может быть судьей. Или вопрос по-другому ставится. Эмоции, состояния, ощущения являются судьей или являются судимыми? Судья или подсудимый? В этом вопросе как раз и заблудились эти люди. Потому что они сделали эмоции, ощущения, свои состояния как раз судьей. Хорошо? То есть тем, к чему обращаются за судом. Именно к своим состояниям, ощущениям, чувствам они обращаются за судом в том, что можно, а что нельзя. Что правильно, а что ложно. Делают это хаким, мухаким. Критерием, мерилом истинного и ложного. И поэтому отвергают смыслы, на которые указывает знание шариатское, шариатские тексты, и судят там на основании своих пристрастий, на основании своей склонности, на основании своих ощущений. И поэтому осложняется, усугубляется фасад, усугубляется порча и зло. Поэтому стираются грани и признаки имана и правильного поведения. И переворачивается все, то есть направление движения переворачивается. Человек двигался к Аллаху Субхану ва Тааля, а теперь начинает двигаться к своему нафсу наоборот. То есть меняется направление движения. Человек перестает двигаться к Аллаху, начинает двигаться к своему нафсу. Они до этого поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля, отгородившись от своих склонностей. Хорошо. А теперь стали поклоняться своим душам. То есть люди, которые отгораживаются от своих склонностей, поклоняясь Аллаху, эти же поклоняются своим душам. Еще удивительно говорят, что они сделали это, то есть музыку и пение и так далее, средством. Средством или способом, благодаря которому они воспитывают себя, тем самым пытаются при помощи этих музыки, пения и так далее, избавиться там от страстей души, от корыстных интересов души и так далее. Практика, которая есть у различных тарикатов. Но на самом деле, пытаясь избавиться от шахават, от всяких страстей, тем самым они наоборот попадают в еще большие страсти. И от корыстных мотивов каких-то к еще более корыстным мотивам. Или более низким мотивам. И те, которые идут на поводу своей души, у страстей души, они лучше, чем эти, которые при помощи вот этих вот вещей, музыки и пения пытаются избавиться от страстей души. Потому что те хотя бы понимают, что это то, что они делают, идя на поводу души, это харам, это нельзя. Осознают свое заблуждение. Они не опровергают этим знания, они понимают, что это неправильно. А эти уже считают, что это путь, это методика. Это то, что приближает к Аллаху и противопоставляет это шариатскому ильму. Конечно, это страшнее. Они ставят это выше, чем шариатские тексты. Те не ставят это выше, чем шариатские тексты. И не говорят, что это религия, приближение к Аллаху. И не говорят, что этим самым увеличивается знание там и так далее. Поэтому эти, которые используют музыку для этого, они, пытаясь уйти или освободиться от страсти души, наоборот, переходят к большим страстям. они вот эти страсти делают той целью, к которой они идут, к которой стремятся. То есть это становится киблой для их сердец. Они вокруг этого ходят, вокруг этого собираются. Из-за этих своих мотивов они уходят от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть теряется для них то, что хочет от них Аллах Субхана ва Тааля. Люди поклоняются Аллаху, они поклоняются своим нафсам. Поэтому разумный человек должен задуматься об этой вещи в отношении себя, в отношении других. Все, что противоречит тому, что хочет Аллах, то есть религиозное желание Аллаха Субхана ва Тааля, мураду Аллаху дини, все, что Аллах хочет в плане религии от раба, если это противоречит этому желанию Аллаха Субхана ва Тааля, то это не что иное, как страсть, это не что иное, как корыстный какой-то интерес, будь то имущество, будь то высокое положение, будь то какая-то форма или состояние, или склонность, или вкус, или эмоция. Все, что идет наперекор тому, что хочет Аллах Субхана ва Тааля от раба в плане религии. Если еще и человек ставит это выше, чем то, что хочет Аллах Субхана ва Тааля, то его положение усугубляется. Кроме того, говорит Ибн аль-Кайим, сделать свою склонность или свою интуицию, свое ощущение судьей несет в себе такой большой вред, который знает только Аллах Субхана ва Тааля. Почему? Потому что вкусы и пристрастия людей, их ощущения, они очень разные. Разного цвета, разного облика. Совершенно отличающиеся друг от друга. Каждая группа и каждый человек, у него свое какое-то пристрастие, у него своя какая-то склонность, свое восприятие, свое ощущение. В зависимости от его убеждений, в зависимости от его поведения. Те, которые говорят о пантеизме, то есть вахдат-уль-вуджуд, что все, что есть, это есть Аллах, тоже они же строят свои убеждения, тоже на каких-то своих ощущениях. Руководствуясь какой-то своей, как они считают, импульсами интуитивными, каким-то своим внутренним восприятием и так далее. Христиане тоже в их практике и в их убеждениях тоже основываются на чем? На своей склонности какой-то, на своих каких-то ощущениях, на каких-то своих чувствах, восприятиях и так далее. Каждый, кто имеет какое-то убеждение, ложное оно или истинное, так или иначе основывается на чем? На каком-то своем ощущении, на какой-то своей склонности. Так, говорит Нуркаим, а что тогда поставить мерилом? Какую склонность? Или какое восприятие? Или какое ощущение мы должны сделать мерилом, при помощи которого мы будем понимать, где истина, а где ложь? И говорит он, господин тех, кто имел внутреннее ощущение. То есть Умар ибн аль-Хаттаб. Умар ибн аль-Хаттаб, пророк алейхиссалату ва салям, мы помним в хадисе, говорит, что во всякой уме были люди, которым что внушалось истинное решение. Если есть в моей уме такие, то это Умар ибн аль-Хаттаб. Так вот он, когда господин людей, обладающих ощущением, наитием, этим духовным состоянием, он никогда не смотрел на свои ощущения и на свою склонность, и что там он ощущает, и что ему говорит его сердце, если речь шла о религиозных вопросах, пока он не спрашивал мужчин и женщин, есть ли у вас что-то от пророка, алейхиссалату ва салям, по этому вопросу. И если ему говорили, пророк, алейхиссалату ва салям, говорил так-то и так-то, все, в сторону все свои ощущения и все свои взгляды, и все свои склонности. Услышав, что пророк, алейхиссалату ва салям, говорит по-другому, он говорил, если бы мы не услышали это, то бы решили по-другому. Хорошо. Он так говорил. Сказал, о, люди, мужчина ошибся, а женщина оказалась права. Вот так ведет себя человек искренний. Искренний по отношению к самому себе, по отношению к умме. Не как действуют те, которые обманывают самих себя, и обманывают религию, и обманывают умму. Это первое правило. Второе правило. Если возникает спор относительно суждения о каком-то действии, или о каком-то состоянии, или о какой-то склонности, правильное это или неправильное, истинное это или ложь, то нужно обращаться к аргументу, который принимается Аллахом Субхану ва Тааля, который приемлем и который приемлем со стороны верующих. А это какой аргумент? Это аргумент его вахи, то есть откровение Аллаха Субхану ва Тааля. Все хукмы, все суждения о каких-то проблемах, каких-то ситуациях, каких-то состояниях, все должно измеряться, все должно выводиться, все должно измеряться на основании откровения, аль-вахи. То, что Аллах Субхану ва Тааля, то, что его откровение, аль-вахи, считает хорошим, похвальным, считает правильным, считает более весомым, это принимается. То, что аль-вахи, откровение, опровергает, то это батиль, то это ложь. Это должно быть отвергнуто. Тот, кто не строит на этом принципе свое знание, свое поведение, свое действие, тот не имеет никакого отношения к религии. Каким бы он ни был. Такой человек обманут, такой человек обольщен. То, что он делает, как говорит Аллах Субхану Тааля, «Касарабин бикия», это как мираж в пустыне. «Яхсабу замаану маа». Жаждущий думает, что это вода. «Хатта из-за джауля мяджиду шей-а». Когда приходит к этому, видит, что это ничто. «Уваджад Аллах индау фавахав хисаба». И потом находит там Аллаха, и он берет с него полностью расчет. «Валлаху сарию хисаб», Аллах строг в расчете. Это второе правило. Третье правило, что если человеку, который рассматривает какое-то действие, сложно понять хукм, то есть суждение религии об этом действии, дозволено ли это или харам, то тогда нужно посмотреть на результат, к которому приводит это. Посмотреть на плоды, на конечный итог. Если это действие приводит к вреду явному, очевидному, то тогда не может быть, чтобы шариат, чтобы законодатель сделал это дозволенным. Это важное правило. Более того, то, что это запрещено, это категоричное знание в исламе. Хорошо? То есть нет в этом сомнений, что если что-то несет в себе вред, плохие последствия, злые итоги, то есть убежденность, что законодатель не мог сделать это дозволенным. Особенно, если это является путем, который ведет к гневу Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, если эта дорога ведет к тому, что гневит Аллах Субхана ва Тааля, или является как бы тем заклинанием, теми словами, которые гневят Аллах Субхана ва Тааля. Или предвестником гнева Аллаха, путеводной нитью гнева Аллаха Субхана ва Тааля. Тогда несомненно, что это для людей, которые обладают видением, что это не может быть дозволенным. И как можно подумать, что мудрый Аллах Субхана ва Тааля, знающий, сведущий Аллах Субхана ва Тааля, что он мог запретить употребление того, что опьяняет в количестве, если оно равно ушку иголки по своему размеру, по своему количеству. Как сказано в хадисе, да, то, что опьяняет в большом количестве, запрещено в малом. В совсем малом количестве Аллах запретил это. Размером с игольное ушко. Он, сведущий, мудрый, запретил это. Потому что это ведет душу к чему? К совершению запрещенного. А потом и при этом мог разрешить то, что сильнее по своему опьянению. Что сильнее ведет душу к хараму. То есть как можно подумать, что Аллах Субхану ва Тааля, знающий, мудрый, запретив вино в малых количествах, потому что оно ведет душу к чему? Хараму. Мог разрешить то, что сильнее ведет к хараму душу. То есть речь идет о музыке, о пении. Потому что это пение, как сказал Абдулла ибн Масуд, рукьяту зина. То есть это заклинание прелюбодеяния. Пение – это заклинание прелюбодеяния. И люди свидетельствуют, знающие люди, о том, что если какой-то ребенок начинает увлекаться этим, то он портится. Если женщина начинает увлекаться этим, то она становится распутницей. Если молодой человек начинает увлекаться этим, он сбивается с пути. Субханаллах, каждый из нас свидетель этого, я их старец, если начнет увлекаться этим, тоже собьется. И здесь то, что видели мы глазами, говорит Ибн-Аль-Кайм, освобождает нас даже от необходимости приводить какой-то довод. Особенно, если собирается вот совокупность тех факторов зла, о которых говорилось до этого. Это сильнее тогда ведет человека к греху и распутству. То есть, например, соответствующее место, соответствующая возможность есть у человека, компания соответствующая, музыкальные инструменты, всякие там кларнеты, бубны, свирели, гитары. И если исполнитель встает с жалобным голосом, приятным, если он еще при этом приятный, то есть это или красивая женщина с красивыми чертами, или юноша это какой-то, то есть вся совокупность, все, набор весь, хорошо здесь. И если еще слова такие о любви, о разлуке, там, о каких-то половых отношениях, то что будет с человеком? Как не собьется человек и не станет распутником? Дальше, говорит Нуркаим, у сердца есть два состояния. Первое состояние – это состояние грусти и печали, если что-то теряет человек. И второе состояние – состояние радости и довольства, если что-то обретает человек. Аллах, субхану ва тааля, в соответствии с этими двумя состояниями установил и два вида поклонения человеку. Первое состояние требует от человека поклонения в виде проявления довольства. Но это для кого? Это для сабики, то есть для опередивших. Для опередивших. Для асхабуль ямин, то есть для людей правой стороны, для них, с них требуется только сабр. Так первое состояние, мы сказали, это что? Грусть. Грусть, печаль, когда человек теряет что-то. В таком случае поклонение для этого состояния какое установлено Аллахом? Рида. Довольство этим, но это для кого? Для опередивших. Для обладателей правой стороны, то есть благочестивых, которые ниже уровнем, для них минимум какой, который должен быть? Сабр, терпение. То есть не роптать, не проявлять ропот, возмущение. Почему так Аллах у меня забрал это? Да? Нет. Второе состояние – это состояние приобретения. Здесь поклонение, которое для него установил Аллах Субхану Таля, это шукр. Это благодарность. Благодарность тут тоже двух видов бывает. Благодарность опередивших и благодарность обладателей правой стороны, да, или благочестивых. Так вот, нафс и шайтан отрезают человека от этих двух видов поклонения. И вместо этого дают человеку два вида поведения, которые являются глупостью и распутством. Шайтан и нафс мешают человеку в этих двух состояниях поклоняться так, как положено в этих состояниях, отвлекая его двумя действиями, которые являются глупостью и распутством. Эти два действия принадлежат шайтану, он никак не относится к милосердному Аллаху. Первое – это причитание, оплакивание, возгласы громкие, крики, ропота во время чего? При печали, при скорби, когда что-то постигает, какое-то несчастье, когда человек теряет любимого человека. И наоборот, свирели, музыка, песни, пляски, когда какая-то радость. То есть, когда Аллах Субхану Таля дает какую-то милость. Когда человек обретает то, что ему желанно. Шайтан ему взамен этих двух видов поклонения, терпения при горе и шукра при радости дает вот эти вот две глупости, этих два распутных деяния, две мерзости. И пророк, алейхиссалям, указал на это в хадисе, на этот смысл. В хадисе от Анаса сказано, когда пророк, алейхиссалям, заплакал, когда умер Ибрагим, его сын, Абдурахман Науф, спросил: ты тоже плачешь у посланника Аллаха? Разве ты не запретил плакать? Он сказал: я не запретил плакать. Я не запретил плакать. Но я запретил два глупых, распутных, греховных голоса. Это голос причитания при горе и голос свирели при радости. И в другом хадисе сказано: «Саутани мальунани», еще сказано: «Саутани мальунани фиддунья валяхира», два голоса, которые прокляты в этом мире и вечном мире. «Сауту мизмара инда ни'ма», «Сауту вейля инда мусиба». Это голос свирели при радости, это голос причитания и недовольства при горе. Другая версия – голос колокола при горе. Человек может прийти к довольству Аллаха Субхану Тааля, близости к Аллаху Субхану Тааля, если только будет погонщиком его, который будет вести его туда, к этому довольству, ни музыка и ни песни, и не какие-то упражнения в виде музыки и песни, а только если погонщиком этим будет слушание Кур'ана, книги Аллаха Субхану Тааля. Тогда человек начнет отдавать предпочтение этому, любить это. И говорит Нуль-Каим, что если уже человек пристрастился к тому, к греховному этому, то ему нужно перейти к тому, чтобы слушать, отдать предпочтение слушанию Кур'ана. Слушать Кур'ан и постепенно, может быть, сначала как читают какие-то хорошие голоса, приятные. Хорошо. Но не говорит через слушание песен каких-то, да нет. Он говорит слушать Кур'ан. Может быть, слушать Кур'ан, который читается какими-то приятными голосами, с желанием и обязательно с тем, чтобы раздумывать над смыслом того, что читается. Постигать смысл этого, задумываться потихонечку об обращении, которое в Кур'ане, об обращении к тебе. Пока, наконец, его сердце не освободится от этой привязанности к тому, чтобы слушать какие-то куплеты и музыку. Пока не оденется его сердце в одеяние слушания аятов Аллаха Субхану ва Тааля. Пока слушание Кур'ана не станет уже его вкусом, его натурой, не станет его склонностью, его состоянием. И тогда он поймет, узнает о самом себе, что, оказывается, он стоял ни на чем до этого. То, что причитания противоречат сабру, терпению, и то, что пение и музыка противоречат шукру, благодарности, это вещь, которая известна из религии, в этом нет никаких сомнений. То есть, если у человека есть знание, есть иман, он нисколько не сомневается в этом, что причитание никак не может быть совместимо с чем? С сабром. Точно так же, как пение, музыка не может быть совместимо с шукром. Шукр – это благодарность, это когда человек занят покорностью Аллаха Субхану ва Тааля. А не когда он выражает благодарность каким-то глупым, распутным звуком, который от шейтана. Точно так же причитание, оно противоречит терпению. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, он рассказывает, что побил одну такую причитающую женщину очень сильно, плакальщицу вот такую, хорошо, и сказал, что нет у нее неприкосновенности, то есть нет ей уважения, нет ей цены, потому что она приказывает людям ропот, то есть возмущение тем, что предупредил Аллах Субхану ва Тааля. А Аллах Субхану ва Тааля запретил это. И наоборот, она запрещает людям сабр, а Аллах приказал это. То есть она приказывает людям то, что запретил Аллах, и запрещает то, что приказал Аллах. И она подвергает искушению живого и мешает причинять вред умершему. Потому что мы знаем, что от причитания мучается умерший человек. То есть она подвергает искушениям живых и мучает умерших. То есть она должна назидаться, если кто-то умирает. Она это на самом деле продает за малую цену. И плачет, оплакивает грусть других. Же не ее печаль коснулась даже. Хорошо. Для всех это известно. Для простых людей и для знающих людей известно, что искушение от слушания музыки и песен – это сильнее, чем искушение даже от плакальщиц и от оплакивания. Сильнее фитна. И говорит Нуль-Кайим, мы и другие убедились и видели это, и знаем это по опыту, что если появляются музыкальные инструменты, всякие увеселительные инструменты, песни, пляски и так далее, в каком-то народе, и распространяются среди них, и они начинают заниматься этим, то обязательно Аллах Субхану Тааля насылает на них врага. Или подвергает их испытаниям в виде засухи, в виде неурожая, или в виде плохих правителей. И разумный человек, говорит он, пусть посмотрит на состояние мира и увидит это. Аллах аль-Мустаан. Помощь от Аллаха. И остался последний довод тех людей, который остался неразобранным. Это то, что как вот такие-то люди, которые были валиуллах, приближенные Аллаха, они вот слышали и не высказали порицания. Это, говорит он, совершенно невежественный довод. Это невежественный довод. Потому что, говорит, что вы скажете на то, что другие аулия Аллах высказали порицание этим аулия Аллах? Что тогда вы на это скажете? Этим аулия Аллах высказали порицание из числа аулия Аллах, те, которых больше по числу, и те, которые выше перед Аллах, субхана ва тааля, по своему статусу, и среди верующих по своему положению выше, и те, которые ближе к трем первым поколениям, которых восхвалил пророк, алейхиссалату вассалям, они ближе. Они высказали порицание этому. И потом, разве условием валиюллах, угодника Аллаха, является непогрешимость и то, что он никогда не ошибается? Что он не может ошибиться? Нет. Аулия Аллах, лучшие из угодников Аллаха, говорит он, сражались друг с другом в Сиффине мечами, при помощи мечей. И когда одни пошли на других, было сказано, что вот обитатели рая пошли на обитателей рая. Поэтому если человек валиюллах и сделал какую-то ошибку или что-то неправильное, думая, что это правильно, так поняв, или даже если он здесь совершил прегрешение, то это не означает, что инкар, то есть порицание того, что он сделал, запрещено. Хорошо. И это не лишает его статуса вали, валиуллах, то есть что он угодник Аллаха. Может ошибиться. Хорошо, это не значит, что он перестал быть угодником Аллаха. Но, говорит он, очень далеко и невозможно, чтобы вот так аулия Аллах, те первые, присутствовали при подобных вещах, при которых присутствуете вы, говорит он. То есть присутствие вот этого слушания еретического, которое сейчас, то есть заслушания еретических напевов, мелодий и так далее, такого не было, которое содержит искушение для сердец, больше, чем искушение даже от вина. Не может быть, чтобы аулия Аллах делали это. Присутствовали при этих искушениях, такого рода, которые сейчас вы выдумали. Говорит он, что касается слушания всяких свистов, гогота, музыкальных инструментов и так далее, или описания там различной любви со стороны женщин, или безбородых отроков и так далее, описание разлуки, половых отношений и так далее, никто из аулия никогда не сказал, что это можно. Хорошо. И если об этом говорит он, то, что сейчас происходит, вся эта музыка и так далее, спросили бы кого-то из них, из всех, вообще любого обладателя разума, то каждый скажет, что это запрещено, что это харам. И известно, что шариат не может сделать дозволенным подобное. Что нет ничего вреднее для человека, чем это. Нет ничего опаснее для их разума, для их сердец, для их религии, для их имущества, для их детей, для их женщин, чем это. Аллаху а'лям, говорит он. Это то, что касается нашего сегодняшнего урока. Мы не закончили еще манзилату сама, то есть этап слушания. Но мы закончили разбор ответа на аргументы той стороны, которая делает дозволенным это. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير